Глава 8. Клинк вошел в свой номер в мотеле «Звездный», тщательно заперев за собой дверь. Из кухни доносились ароматы, от которых у него дрогнули ноздри. Нго стоял у кухонной плиты, помешивая в кастрюле. «Пахнет здорово!» — воскликнул Клинк. «Я голоден, как черт! Что у нас на сегодня?» «Говядина с керри, рисом и зеленым перцем, сэр. Будет готова через несколько минут». «Отлично!» Выйдя из кухни, Клинк включил телевизор. Настроение у него было великолепное. Через 10 дней он будет стоить 5 миллионов. Очень грамотно прижал он этого сукина сына Джемисона. На экране грудастая девица вопила в микрофон. Клинк ухмыльнулся и вырубил ящик. Стол был уже накрыт. Он кивнул. Этот парень просто находка. Он ни разу не сделал неверного шага. А уж готовит он просто класс. Клинк сел за стол и начал грызть кусочек хлеба. 5 лимонов. Можно будет распрощаться с мафией и жить в свое удовольствие. Вошедший Нго поставил перед ним большое блюдо говядины с керри и отдельную тарелку с жареными бананами и рисом. «Ты не подражай, малыш!» — воскликнул Клинк, накладывая себе первую порцию. «Господи, да чего же я хочу есть!» Он не обратил внимания на то, что Нго положил себе чисто символическую порцию и только поковырял в тарелке, в то время как он сам набросился на еду. Минут через 10, утолив первый голод, Клинк подмигнул вьетнамцу. «Ну как там наша клиентка?» «Никаких проблем, сэр». «Интересно, что должно случиться, чтобы ты не произнес этой фразы?» — рассмеялся Клинк. «Тогда я действительно начну беспокоиться. Что она сказала, когда пришла в себя?» Нго повозил вилкой в тарелке. «Она очень выдержанный человек, сэр. Когда я объяснил ей, что ее похитили, она не выказала никакого беспокойства по этому поводу». Клинк продолжал есть. «Прекрасно, малыш. А теперь я тебе кое-что скажу. Сегодня я разговаривал с Джемисоном. Через 10 дней он расстанется с 5 миллионами долларов, которые, понятное дело, перейдут ко мне. Я прижал его к стенке. Ему больше ничего не оставалось. Так что через 10 дней я буду стоить 5 миллионов. И, как ты любишь выражаться, никаких проблем. Как тебе это?» «Очень рад за вас, сэр», — сказал Нго. Он почувствовал, что если съест еще немного, его стошнит. «А что будет с миссис Джемисон?» Клинк проигнорировал его вопрос. «Я скажу тебе, что я сделаю, когда получу деньги. Я собираюсь зафрахтовать яхту и махнуть в кругосветное путешествие», — мечтательно улыбаясь, заявил он. «Тебя я, конечно, беру с собой, если ты не против. Ты как?» Нго вежливо поклонился. «Благодарю вас, сэр». Он встал из-за стола и принялся собирать посуду. «Есть еще мороженое с фруктами, сэр, если хотите». Клинк отодвинул стул и поднялся. «Нет, я уже наелся. Знаешь, что я сейчас делаю? Я собираюсь в городе хорошенько отпраздновать будущее 5 миллионов баксов. Я собираюсь найти рыжую девицу с такой фигурой, что на ней лопается платье, и трахать ее до тех пор, пока она не завизжит». Нго продолжал собирать тарелки. «Тебе давно пора освоиться с бабами». «Да, сэр», — сказал он. «Слушай, малыш, пойдем вместе». «Спасибо, сэр. Но я предпочел бы остаться здесь и посмотреть телевизор, если вы, конечно, не возражаете». «Ну-ну», — поразился Клинк. «Вот это характер!» «Да, сэр. Могу я спросить, что же все-таки станет с миссис Джемисон после того, как вы получите деньги?» Клинк закурил, и взгляд его стал безжалостным. «А как ты думаешь, малыш?» «Буду откровенен. Я профессиональный киллер. Если ко мне кто-то приходит и предлагает за хорошую сумму кого-то убрать, потому что этот человек мешает ему, я честно делаю свою работу. Я много лет сотрудничаю с мафией. Они знают, что на меня можно положиться. Им наплевать, если иногда я выполняю случайные заказы на стороне. Но им не наплевать, если однажды выяснится, что я не выполнил обещанного. Тебя интересует, что ждет эту дамочку? Так вот, она должна будет исчезнуть без следа. А мы отправимся в кругосветное путешествие. Все ясно? Держа в руке тарелку, Нго застыл, как статуя из слоновой кости. Наконец он с трудом произнес. «А как вы убьете ее, сэр?» Клинк раздраженно повел плечами. «У меня впереди еще 10 дней, чтобы подумать над этим. Ничего грязного!» Он задумчиво посмотрел на Нго. «Может, твой фокус с сжатием сосудов, а, малыш?» Нго вздрогнул. «Женщин я не убивал, сэр». «Вот тебе случай научиться. Поразмысли об этом». Клинк махнул на прощание рукой, отпер дверь и вышел в душную, влажную ночь.